Глава третья. «Мисс Гард, сэр», — объявила миссис Леконт, открывая дверь гостиной. Магдалин вошла в длинную узкую комнату, разделенную на две части складной дверью. Спиной к свету, неподалеку от переднего окна, сидел хрупкий светловолосый человек в белом халате, который был ему откровенно велик. При этом в бутоньерке были фиалки. На вид ему было лет 30-35. Бледный, голубоглазый, с маленькими светлыми усиками, аккуратно напомаженными и уложенными завитками, он казался одновременно болезненным и манерным. Когда он улыбался, кожа на висках морщилась. На коленях он держал тарелку клубники, под которой лежала расправленная салфетка, предохранявшая белоснежный халат от пятен. По правую руку от него стоял большой круглый стол с собранием диковин со всего мира. Чучело африканских птиц, фарфоровые фигурки из Китая, серебряные украшения и приборы из Индии и Перу, мозаичные изделия из Италии, бронзовые предметы из Франции чередовались с коробками и кожаными чехлами, приготовленными для упаковки всех этих предметов. И этот болезненный человек и есть тот самый злодей, который безжалостно следовал по пути своего безжалостного отца? Трудно было в это поверить. «Присаживайтесь, мисс Гард», — сказал он, заметив ее растерянность, а затем представился высоким нервным тоном. «Я мистер Ноэль Ванстон. Вы желали видеть меня?» «Я могу удалиться, сэр», — вкрадчиво поинтересовалась миссис Леконт. «Конечно, нет». «Оставайтесь, Леконт, составьте нам компанию. Я полностью доверяю миссис Леконт», — пояснил он гостье. «Она настоящее сокровище». Управляющая выслушала похвалы, скромно опустив глаза. Но Магдалин успела заметить, как хозяин дома и миссис Леконт обменялись быстрыми взглядами, свидетельствовавшими, что сцена была подготовлена заранее. Эта деталь, а также обстановка, при которой гостья должна была неизбежно развернуться лицом к свету, заставили Магдалин насторожиться. Сперва она хотела сесть примерно посреди комнаты, но потом передумала и передвинула стул левее и ближе к складной двери. Таким образом, она лишила миссис Леконт возможности усесться прямо напротив нее. У правительницы оставалось лишь место справа от хозяина, между столом и камином, там, где стояли чемоданы и дорожные сундуки. Миссис Леконт выразительно прокашлялась и уселась с явным неудовольствием. «Осторожнее!» — воскликнул Ноэль Ванстоун, когда Магдалин едва не задела рукавом стол с диковинами. «Вы чуть не опрокинули серебряный подсвечник! Это не какая-нибудь простая вещь! Его доставили из Перу!» Таких подсвечников лишь три во всем мире. Один принадлежит президенту Перу, второй хранится в сокровищнице Ватикана, третий в моем распоряжении. Он приобретен моим отцом за 10 фунтов, а стоит все 50. У меня лучшее в Англии собрание диковин. Миссис Леконт ценит такие вещи. Не случайно отец пригласил ее в дом. Вы ведь тоже одна из сокровищ, приобретенных моим отцом, не правда ли, миссис Леконт? Отец был замечательным человеком, мэм. Здесь все напоминает о нем. Я в данный момент облачен в его шлафрок. Теперь такое полотно не сыскать. Не хотите потрогать ткань? Вы разбираетесь в текстиле, хотя вы же пришли, чтобы поговорить о тех ваших воспитанницах. И их ведь две. Они хорошенькие, цветущие английские красотки. Простите, сэр. — вмешалась миссис Леконт с печальным видом. — Я вынуждена просить у вас разрешения удалиться, раз вы намерены говорить о бедняжках в подобном тоне. Не могу вынести, когда насмехаются над беззащитными. И пощадите чувства, мисс Гард. — У вас такое доброе сердце! — вздохнул Ноэль Ванстоун, на секунду прикрыв глаза. — Добрейшая Леконт. Она всем сочувствует. Я не так снисходителен к людям, однако мог бы выделить им содержание. Я человек широких взглядов, могу помочь им и вам. Он вежливо улыбнулся и отправил в рот пару ягод. Вы невольно шокируете, мисс Гард. Она ведь не привыкла к вам, как я, мягко упрекнула его миссис Леконт. Все это время Магдалин хранила молчание. Изнутри ее сжигала ярость, которую она с трудом удерживала. Высокомерие Ноэля Ванстоуна и презрительная заносчивость его управляющей были невыносимы. «Вы необычайно добры», — обратилась она к миссис Леконт, — «но я не смею претендовать на особую снисходительность. Я всего лишь гувернантка. Я хотела бы просить мистера Ноэля Ванстоуна лишь об одном одолжении — выслушать меня ради него самого. — Понимаете, сэр? Кажется, мисс Гард намерена серьезно предостеречь вас. Она говорит, что ради вас самого. Внезапно Ноэль Ванстоун побелел, как мел. Он поставил тарелку с клубникой на стол среди отцовских сокровищ. Руки его задрожали. «Да он трус», — отметила про себя Магдарен. «Что вы имеете в виду, мам?» — истерично спросил хозяин дома, забывая о напускном аристократизме манер. «Что значит ради меня самого? Если вы явились, чтобы запугивать меня, не на того нарвались!» «В Цюрихе всем был известен мой твердый нрав, правда ведь, миссис Леконт?» «Безусловно, сэр. Но давайте выслушаем мисс Гард. Вдруг мы ее неверно поняли. Напротив, вы поняли совершенно верно. Моя цель — предостеречь мистера Ноэля Ванстоуна». «О, нет!» — воскликнула миссис Леконт. «Если вы хотите помочь этим двум бедняжкам, вы вступили на сомнительный путь. Не надо угроз, мэм!» Теперь и управляющая забыла о фальшивом смирении. В голосе и глазах ее читалась готовность к битве. «Вы слышали, что сказала миссис Леконт?» — приободрился Ноэль Ванстоун. «А она знает меня с детства! Остерегайтесь, мисс Гард, остерегайтесь угрожать мне!» Он поправил полы халата и снова взял тарелку с ягодами. «Никоим образом не желала оскорбить вас», — ответила Магдарен. «Я только хочу открыть вам глаза на правду. Вы не знакомы с характером сестер, чье состояние перешло к вам, а я знаю их с детства. Я пришла, чтобы поделиться с вами своим опытом в ваших и их интересах. От старшей ничего дурного ждать не приходится. Она кротко принимает судьбу, какой бы та ни была. Но младшая — совсем иное дело. Она разгневана поведением и решением вашего отца, а теперь отказывается признать сказанное в письме миссис Леконт. Поверьте мне, она способна причинить массу неприятностей тем, кого считает своими врагами». Ноэль Ванстоун заерзал в кресле. «Неприятности? Если вы имеете в виду ее письма, мэм, их и так уже было слишком много. Она писала и мне, и прежде моему отцу. Она ему даже угрожала, правда ведь, миссис Леконт?» «Бедное дитя просто выражало свои чувства», — пожала плечами швейцарка. «Наверное, жестоко было возвращать ее письмо, но ваш дорогой отец лучше знал, как поступить. Не нам его судить. Да и что значит несколько гневных строк? В ее положении это всего лишь пустые слова». Магдарен едва не вышла из роли от возмущения, но в последний момент взяла себя в руки. «Вы упомянули письма моей подопечной», — обратилась она к Ноэлю Ванстоуну. «Не так важно, что она писала вашему отцу. Меня больше беспокоит ее письмо к вам. Было ли там нечто ложное? Их отец действительно намеревался составить новое завещание в пользу дочерей. И только случайная смерть помешала ему исправить ошибку, допущенную в момент заключения брака. Разве это не правда?» Ноэль Ванстоун усмехнулся и отправил в рот еще ягодку. «Продолжайте, мисс Гард», — кивнул он. «Закон был несправедлив, когда лишил этих сестер всех денег из-за того, что их отец не успел составить второе завещание. Разве вы не согласны, что для них, внезапно осиротевших, все это было крайне тяжело?» «Очень тяжело», — ответил Ноэль Ванстоун. «Это и вас затронуло, правда ведь, миссис Леконт?» Управляющая склонила голову и прикрыла красивые темные глаза. «Мучительно. Все это мучительно тяжело, мисс Гард. Каково было молодой особе, нет, как младшей мисс Ванстоун, узнать о подобном? Мой покойный хозяин умер, не оставив завещания, не упомянув бедняжек. Может, оно затерялось в бумагах? Но нет. Мисс Гард, все это понятно, но что вы хотите сообщить, помимо сказанного и очевидного, о письме вашей воспитанницы?» С этими словами она бесшумно передвинула стул, чтобы лучше видеть лицо собеседницы, и Магдарен чуть склонила голову, угадав ее маневр. Однако расположение мебели и складной двери не позволили миссис Леконт продвинуться существенно ближе. «Всего один вопрос. Насколько я понимаю, моя воспитанница сделала мистеру Ноэлю Ванстоуну некое предложение. Я хотела спросить, почему он отказался обсуждать его. «Помилуйте!» — воскликнул он, изумленно поднимая белесые брови. «Вы это серьезно? Вы знаете содержание ее предложения? Вы читали ее письмо?» «Я всерьез. И письмо видела», — ответила Магдалин. «Она напомнила вам, какая судьба принесла вам состояние мистера Эндрю Ванстоуна и просила разделить между его дочерями половину наследства, как того хотел покойный, а другую половину оставить себе. Так почему вы не захотели обсуждать это предложение?» «По простейшей причине, мисс Гард», — насмешливо заявил Ноэль Ванстоун. «Позвольте напомнить поговорку: у дурака в руках деньги не держатся, а я не дурак, мэм». — Умоляю, сэр, но зачем говорить в таком тоне? — нарочито ужаснулась миссис Леконт. — Прошу вас быть серьезным. — Но это невозможно, Леконт! Как я могу оставаться серьезным, мисс Гард? Мой несчастный отец занимал принципиальную, высокоморальную позицию. Леконт тоже придерживается строгой морали, правда ведь, Леконт? А я нет. Я долго жил на континенте, в свободной атмосфере. Я очень просто смотрю на вещи. Я получил деньги. Я был бы идиотом, если бы стал с кем-то ими делиться. Вот и все. Просто, правда? Закон на моей стороне, но я не виню вас за желание прийти сюда, чтобы испытать меня. Я не стану винить и двух девушек, желающих запустить руки в мой кошелек. Я совсем не дурак. И он отправил в рот еще пару ягод, а потом вытер пальцы салфеткой из тонкого белого полотна. — Значит, ваше решение и ответ, переданные в письме миссис Леконт, продуманные и окончательные? — Именно так! — Нет, я просто обязана вмешаться! — воскликнула миссис Леконт, изящно заламывая красивые округлые руки. — Это невыносимо! Позвольте предложить компромисс. Дорогой мистер Ноэль, вы к себе несправедливы. У вас есть гораздо более основательные причины, чем та, что вы назвали мисс Гард. Вы следуете примеру достойнейшего отца. Ваш долг — чтить его память. Мисс Гард, умоляю принять это во внимание. Одна девушка вынуждена служить гувернанткой, другая на долгие годы потеряла возможность выйти замуж. Мистер Ноэль, ваш отец предлагал каждой из них по 100 фунтов, не так ли? Не считаете ли вы, мисс Гард, что будет вполне достаточно, если мистер Ноэль выполнит обещание своего отца? Если он выплатит несчастным сестрам по 100 фунтов... «Ему придется раскаиваться в этом до конца жизни». Ответ слетел с губ Магдалин, прежде чем она успела обдумать его, и голос на этот раз был ее собственным, неподдельным, и только привычка к сцене спасла ее от катастрофы. Девушка мгновенно вернулась к тону и произношению «мисс Гард» и продолжила непринужденно: «Ваше намерение, миссис Леконт, делают вам честь, но добро может обернуться злом. Мои воспитанницы не примут такой компромисс. Извиняюсь за свою резкость, но я и вправду встревожена». Миссис Леконт поднесла платок к глазам, так что прочитать ее реакцию было невозможно. Уловила ли она изменение голоса и тона? Приписала она это волнению собеседницы? Магдалин сказать не могла. «Что еще я могу поделать?» — пробормотала швейцарка, не опуская платок от лица. «Дайте мне время подумать. Я должна оправиться. Сэр, простите, я выйду на минуту. Я потрясена этой печальной сценой. Мне нужен глоток воды. Мисс Гард, надеюсь, вы дождетесь моего возвращения». В комнате было две двери. Одна вела из передней части гостиной в коридор, другая находилась за ее спиной. Миссис Леконт вышла через вторую. Магдалин дождалась звука закрывающейся двери, а потом решила воспользоваться шансом поговорить с Ноэлем Ванстоуном наедине, несмотря на очевидную безнадежность этого импульса. Но она не успела заговорить. Паузу прервал сам хозяин. Он явно был отчасти рассержен, отчасти обеспокоен тем, что управляющая покинула его. «Я никогда не отрицал, мэм, что случай сложный. Вы извиняетесь за резкость, и я также не хотел бы оскорбить вас. Могу я предложить вам клубнику? Хотите, я покажу вам некоторые приобретения из коллекции моего отца? Мам, я человек воспитанный, и я искренне сочувствую этим девушкам, особенно младшей. Нежные чувства — мое слабое место. Я был бы счастлив услышать, что возлюбленный мисс Ванстоун, обратите внимание, я, как эликонт, называю ее именно этим именем, вернулся и женился на ней. Если бы некая сумма могла вернуть его, и мой адвокат одобрил бы... — Остановитесь, мистер Ванстоун, — прервала его Магдалин. — Вы совершенно не знаете особу, о которой идет речь. Брак младшей сестры, даже если бы он состоялся через неделю, едва ли изменил бы ее отношение к ситуации. Я не отрицаю, что мотивы ее довольно запутанные. Она мечтает ускорить свадьбу, надеется избавить сестру от зависимого положения, но в то же время верит, что имеет право на ту часть наследства, которую предназначал ей отец. Она осталась без имени, без дома, без друзей. Закон заботится о вас, но не замечает ее. Так что для нее сам закон превратился в орудие несправедливости. Она буквально одержима этими мыслями. Даже если бы завтра она вышла замуж за миллионера, ее душа была бы охвачена тревогой и смятением. Я опасаюсь, что она впала в отчаяние и готова на любые средства. Она резко остановилась. Искренность и волнение вновь заставили ее выдать себя. Природа ее сопротивлялась фальши и обману. Только теперь она взяла себя в руки и заметила произведенное впечатление. Хозяин дома вжался в спинку кресла и окаменел. Он был охвачен страхом, готов довериться ей. Но Магдалин не заметила простой вещи. Миссис Леконт не покидала комнату. Она открыла и закрыла дверь, но осталась внутри, безмолвная и неподвижная, ни одним звуком не выдавая своего присутствия. Потом она осторожно присела, достала из кармана ножницы, дождалась, пока гостья увлеклась разговором с Ноэлем Ванстоуном, а затем вырезала маленький кусочек отделки с подола шерстяного коричневого платья гувернантки. И когда Магдалин завершила пламенную речь, швейцарка распрямилась и повторила трюк с дверью, открыла и закрыла ее, словно только что вернулась в комнату. — Что случилось в мое отсутствие, сэр? — спросила она с озабоченным видом. — Вы побледнели. «О, мисс Гард, вы забыли о моем предостережении?» «Мисс Гард вообще забылась!» — воскликнул Ноэль Ванстоун, почувствовав поддержку миссис Леконт. «Мисс Гард угрожала мне самым возмутительным образом. Леконт, отныне я запрещаю вам выражать сочувствие этим девицам, особенно младшей. Мисс Гард прямо заявила, что та не оставит меня в покое, даже если получит деньги каким-нибудь законным образом». — Успокойтесь, прошу вас. Возьмите себя в руки, — решительно произнесла миссис Леконт. — Мам, мне досадно слышать, что вы проявили такое неуважение к хозяину, стоило мне выйти из комнаты. Вы взволновали его, вы не сказали нам ничего нового, ваши рассуждения не отличаются от дерзких писем вашей подопечной. Как может леди вашего возраста и с вашим опытом говорить подобную ерунду? «Девчонка кипятится и угрожает. Но чего еще ждать от нее? Но вы можете просто и ясно сказать, что она может предпринять против мистера Ванстоуна?» Пока швейцарка говорила, Магдалин сосредоточилась и вернулась к своей роли. Она не знала, что проделала миссис Леконт за ее стулом, но почувствовала внезапную перемену в ее манерах, из чего сделала вывод — пора уходить, довольно уже рисковать. — В последнее время воспитанница не доверяет мне, — заговорила она, вставая со стула. — Она действует по-своему и явно что-то замышляет. Сын мистера Майкла Ванстоуна — единственный, на кого она может направить свой гнев. Боюсь, ее слова — не пустые угрозы. На этом моя миссия исполнена. Мистер Ноэль Ванстоун может разделить состояние и обеспечить дочерей мистера Эндрю Ванстоуна, а может настаивать на своем и столкнуться с непредсказуемыми поступками моей подопечной. Ему решать. Она поклонилась и направилась к двери. Ноэль Ванстоун, охваченный гневом и страхом, попытался было встать, но миссис Леконт опередила его, опустив руки на плечи хозяина и мягко вернув его на прежнее место. — Съешьте еще клубники, мистер Ноэль. Предоставьте мисс Гард мне. Она проследовала за Магдален в коридор и закрыла дверь гостиной. — Вы проживаете в Лондоне, мэм? — спросила швейцарка. — Нет, за городом, — мгновенно отреагировала Магдален. — Если я захочу написать вам, по какому адресу отправлять письмо? — На почту в Бирмингеме. Это было последнее место остановки Магдален в долгом путешествии по стране. Миссис Леконт повторила короткий адрес вслух, а затем положила руку на предплечье Магдален. — Один совет, мэм. Вы отважная и умная женщина. Но не стоит быть слишком отважной и слишком умной. Вы рискуете больше, чем предполагаете. Внезапно она склонилась к уху Магдален и прошептала, крепко сжав руку девушки: — Вы у меня в руках. — Вы о чем? — отшатнулась Магдален, но миссис Леконт тут же отпустила ее и плавно прошла к входной двери и отворила ее. — Пока я ничего особенного не подразумеваю. Подождем, время покажет. Один вопрос, мэм, прежде чем попрощаться. Когда ваша воспитанница была ребенком, она когда-нибудь строила карточный домик? Магдален нетерпеливо кивнула, подтверждая предположение. Она строила домик все выше и выше, пока не получалась настоящая башня, — продолжала миссис Леконт. Глаза ее расширялись от восторга. Она испытывала гордость, едва сдерживала дыхание. Ей оставалось положить последнюю, единственную карту, чтобы закончить работу, и тут все сооружение обрушивалось. Ах! Вы видели это. Передайте ей от меня дружеский совет. Она построила уже немало, но пусть будет осторожнее с завершением своей конструкции. Она получит ваше послание, — ответила Магдален голосом мисс Гард, кивнула характерным для нее жестом, но сомневаюсь, что она прислушается. Возможно, ее рука не дрогнет, и она положит еще одну карту и обрушит домик. И возведет его заново. Доброго вам дня. Доброго дня. И еще кое-что, мисс Гард. Не пренебрегайте моим советом. Золотая мазь вылечит ваши глаза. Магдален переступила порог и увидела почтальона, поднимавшегося по ступеням с письмом в руке. — Ноэль Ванстоун, эсквайр? — спросил он, когда девушка уже пересекала садик и направлялась к проезжей части. Она была погружена в свои мысли, а тем временем управляющая взяла в руки анонимное письмо к Ноэлю Ванстоуну от капитана Реджа.